Кити едет, кадет на каникулы к маменьке, курит вертушку лохматый ямщик, варится в печке у маменьки щи. Синий платочек в белый горошек в лавке купил он на медные гроши. Миленький Ваня, гони же скорей, ждет непременно она у дверей. Полноте, барин, засветло будем, вам бы вздремнуть, чтобы путь был нетруден. Ленность, видать, на кобылку нашла, но окаянная шибче пошла. Помнишь ли, Ваня, дуб у дороги, следом за ним поворачивай дороги. Знаем мы, барин, найдем хоть в метель, будет вам теплая нынче постель. Давеча поезд чуть задержался, я уж от страха совсем испужался. Вспомни-ка, Ваня, как прошлой зимой только к рассвету добрались домой. Будет вам, барин, дым вон струится, маменька ждет вас, и не нас не боится. Ну уж теперь хоть мороз затрещи, ждут не остынут горячие щиты.